Глава восьмая. Обычная ночь общины и что я видел в ней. Вторая запись брата Николая. Мое бессилие перед «быть и становиться». Беседа с Франциском и его письма. Я возвратился в мою комнату, как только стало возможно читать. Но в эту чудесную короткую ночь мне было суждено выучить еще один великий урок. Не успел я углубиться в аллею парка, как заметил, что я в нем далеко не один. По дальним аллеям бесшумно двигались фигуры. И когда я спросил одного из встретившихся мне братьев, ходившего взад и вперед по аллее, ведшей за пределы парка к ближайшим селениям, не спится ли ему, как и мне, в эту ночь, он мне ответил: «О нет, милый брат, сон мой всегда прекрасен, но сегодня моя очередь ночного дежурства, и я буду очень рад служить тебе, если тебе в чем-либо нужна моя помощь». Ночное дежурство? Но для чего оно? Разве можно ждать ночного нападения на общину? Нет. Врагов у общины нет, хотя звери иногда избегают сюда. Дежурство братьев существует для того, чтобы подавать помощь людям во все часы суток, независимо от того, будут ли это часы дня или ночи. «Но кому же нужна помощь ночью?» — продолжал я спрашивать с удивлением. «Кому?» — засмеялся брат. «Ты, вероятно, очень недавно в общине. Пойдем вон к тому огоньку, куда я сейчас провел трех спутников. Ты сам сможешь судить, был ли я прав, решив, что им нужна немедленная помощь, хотя сейчас и ночь». Огонек, на который мы пошли, казавшийся таким крохотным, оказался на самом деле совсем не маленьким, но был так далеко от нас, что я и принял его за маленькую лампу. Мой спутник подвел меня к домику, три окна которого были ярко освещены. По его знаку я подошел к одному из окон и увидел худую, истощенную женщину в туземном истрепанном платье с младенцем на руках. Спиной к окну стояла женская фигура, одетая в обычное платье сестры общины, и подавала путнице чашку дымящегося молока, хлеб с медом и еще какую-то пищу, которую я рассмотреть не мог. Внезапно сестра повернулась лицом к окну, и я едва сдержал крик. Кормившая несчастную была леди Бердран. Стоявший подле меня брат, заметив, что я отшатнулся, решил, что я уже рассмотрел картину деятельности в этой комнате, взял меня за руку и осторожно, чтобы я не наступил на цветочные клумбы, перевел меня ко второму светящемуся окну. Как раз в ту минуту, как я прильнул к окну, раскрылась дверь в глубине комнаты, и я увидел старика, очевидно, только что вышедшего из ванны, которому незнакомый мне дежурный брат помогал надеть чистое платье. Брат вывел старика из глубины комнаты и усадил к столу. По манерам старика я понял, что он слеп, хотя глаза его были широко открыты. Дверь снова открылась, и молоденькая сестра ввела мальчика лет восьми, очевидно, только что умытого, причесанного, и посадила его рядом со стариком за стол. Я понял, что мальчик служил поводырем. Через минуту та же сестра принесла обоим странникам по пиале дымившегося супа, а брат отрезал им большие ломти хлеба. Я давно не видел такой жадности, с которой накинулись на пищу дед и мальчик. Мой спутник перевел меня к третьему окошку. Здесь сидела женщина, закутанная во вдовье покрывало. Она крепко сжимала руками свой живот и раскачивалась из стороны в сторону время от времени, издавая сдерживаемый стон. В комнате были две сестры и знакомый мне врач. Все они хлопотали возле женщины, усиленно ей что-то объясняли, в чем-то убеждали, чего та не могла или не хотела понять. Я ее встретил у окраины парка и вытащил из петли ее собственных кос, которыми она хотела удавить себя. Она так отчаянно мне сопротивлялась, что я должен был позвать на помощь еще двух братьев. Мы втроем еле смогли довести ее сюда. Я подозреваю здесь одну из бесчисленных драм вдовьего положения. Ни одна жизнь уже спасена общиной из числа страдалец невыносимого социального предрассудка вдов Индии. Али и многие его друзья борются всеми силами и с этой скорбью Индии. В дальних общинах среди лесов есть детские приюты, где несчастные вдовы-матери обслуживают своих и чужих детей. Суди теперь сам, дорогой брат, нуждается ли в ночной помощи этот кусочек мира? Он вывел меня на одну из аллей, ласково простился и вновь пошел на дальние дорожки, продолжая свое ночное дежурство. Расставшись с ним, я остановился и стал осматриваться вокруг. Куда бы я ни повернулся, сколько хватал глаз, всюду я видел маленькие огоньки, значение которых я теперь хорошо понимал. Целые раи новых мыслей зажглись во мне. Я начинал понимать, что значит, не теряя ни минуты в пустоте, быть бдительным и служить встречному человеку, служа в нем самой жизни. Я возвратился домой и снова стал читать книжку брата. Мы с тобой прервали нашу беседу на том месте, где я характеризовал твою деятельность как служение Богу в человеке. Читал я продолжение второй записи, точно она была продолжением моих собственных мыслей. Это путь каждого человека, ищущего ученичество. Для ученика нет иных часов жизни на земле, как часы его труда. И весь его день – это радостное дежурство, которое он несет не как долг или подвиг, а как самое простое сотрудничество со своим учителем. Радостность ученика приходит к нему как результат его знаний. В нем до тех пор изменяются все его предрассудки тяжелых обязанностей, скуки добродетельного поведения и нудности долга, пока сердце не освободится от мыслей о себе, о своем «я». Как только станет легко, потому что глаза перестали видеть через призму своего эгоистического «я», так ученик стал готов к более близкому сотрудничеству с учителем. Как ты представляешь себе эту взаимную деятельность ученика и учителя? Думаешь ли ты, что учитель ежечасно направляет весь день труда ученика, водя его на полотенце, как мать младенца, стараясь научить его ходить? Нежность, внимание и любовь-помощь учителя превышает всякую материнскую заботливость. И характер их совершенно иной, чем заботливость матери, в которой на первом плане стоят бытовые, чисто эгоистические заботы. Двигатель деятельности учителя в его охране ученика лежит в самом ученике, в его порывах чистоты. Не в том забота учителя, чтобы предложить ученику комплекс тех или иных условных возможностей и рецептов, как достигнуть совершенства, но в том, чтобы возбудить дух его к тем делам, что необходимы именно ему для его высшего развития, где он мог бы сам найти весь тот свет и истину, через которые сумел бы понять, что знание не есть ни слово, ни учение, оно действие. Оно означает быть и становиться, а не слушать, критиковать, принимать, что нравится, выкидывать, что не подходит своему предрассудочному убеждению данной минуты, и принимать частицу, не видя целого. Дух учителя толкает ученика к распознаванию, к умению свободно наблюдать за своими собственными мыслями. День за днем все крепнет верность ученика, если он видит в каждом деле не себя, а ту любовь, что идет через него. Не я становится его бытом, но через меня. Он освобождается с каждым днем от все большего количества предвзятых мыслей, которые коренились в его «я». И его бесстрашие, бывшее раньше порывами его ума и числившееся среди его добродетелей, становится атмосферой его дня, его простой силой. Не имей предрассудка разъединения от учителя только потому, что тебя разделяет с ним расстояние. Расстояние существует до тех пор, пока в сердце живет предрассудок жизни одной земли. Как только знание расширяет кругозор, исчезает и тень расстояния, как и тень одиночества. Перед проясняющимся взором ученика не стоят горы мусора, мешающие ему видеть гармонию. Но гармония не зависит ни от места, ни от храмов, у которых молятся, и сама она не храм, которым восторгаются. Гармонию постигают постольку, поскольку носят ее в себе. Через внутреннюю самодисциплину человек начинает проводить в свой текущий день не только свое духовное творчество. Он, работая над новым пониманием, что такое характер, по-новому складывает и всю свою внешнюю жизнь. Если раньше он торопливо вскакивал с постели, в последнюю минуту покидая свою комнату, чтобы только поспеть к неотложным делам, и оставлял свою квартиру как запущенное логово, теперь ему становится ясно, что окружающая его атмосфера неотделима от него самого. Если раньше он вел неаккуратную жизнь, оправдывая себя талантом, и принимал свою богему за неотъемлемую часть артистичности, то он ничем не отличался от любого теософа-искателя, считающего свое внешнее убожество неотъемлемым, бесплатным приложением к своим исканиям, к своей теософии. Чем шире раскрывается духовный горизонт ученика, тем дальше и яснее ему, сколько красоты он может и должен вносить в свой быт, чтобы быть живым примером каждому, с кем столкнула его жизнь. Простой день ученика, бдительно проводимый в труде, внимании и доброте, перестает быть унылым серым буднем, как только в задачу вошло не искать, а быть и становиться. Перед глазами ученика перестает разворачиваться панорама одних голых фактов земли. Его дух льется во все и связывает ежечасно лентами любви все случающееся в дне, всегда сливая в цельное единство оба трудящихся мира – мир живого неба и мир живой земли. Чтобы тебе приготовить из себя то высокое, духовно развитое существо, которое может стать учеником, тебе надо понять, принять и благословить все свои внешние обстоятельства. Надо понять, что тело и окружение не являются плодом одного настоящего воплощения. Они всегда карма веков. И ни одно из внешних обстоятельств не может быть отброшено волевым приказом. Чем упорнее ты хотел бы отшвырнуть со своей дороги те или иные качества людей или ряд обстоятельств, тем упорнее они пойдут за тобой. Хотя бы временно тебе удалось их выбросить

Только теперь ты можешь в полном спокойствии развивать все свое самообладание. Очень немногим дается это счастье. Складываться умом, сердцем и характером среди людей, лишенных эгоизма. Все твои встречи здесь – это встречи старых и новых карм. И чтобы не упустить ни одного звена, которые подаются тебе любящими и заботящимися о тебе, у тебя остается одна задача – не лить слез, которые темнят очи духа, но лить радость, которая помогает каждому существу, пройдя мимо тебя, всколыхнуть в себе красоту, а не уныние. Возьми эту, мы пойдем с тобой купаться и не вернемся сюда, а навестим Франциско. Мне надо переговорить с ним о многом и, главное, узнать, отпустит ли он меня сейчас в дальние общины, куда меня настойчиво зовут. А между тем и здесь много дела, и без меня Франциску будет трудно. Включись, мой милый, в сеть интересов нашего общего дела и забудь о возможности плакать, хотя бы и благоговея перед героизмом других. То, что сегодня тебе кажется недосягаемым героизмом, то завтра становится просто трудным, а послезавтра нетрудным. И задача дня не в самой героике чувств, а в том, чтобы все, чего ты достигаешь, не казалось тебе достигнутым через Голгофу, а достигалось легко, радостно, просто. Сегодня у тебя будет много труда. Ты спал ли ночь? Спросил Иллион, пристально глядя на меня. Я рассказал ему, как провел ночь, что видел и как был поражен, увидев леди Бердран на ночном дежурстве. И еще раз, дорогой Иллион, я увидел, насколько незрелы мои понимания, как я слеп, судя о людях, как я ничего не распознаю среди окружающей меня жизни. У каждого свой путь, Левушка. Быть может, тысячи и тысячи хотели бы перемениться с тобой ролями. Но сцена театра жизни подчинена законам Вселенной. И роли в этом театре не могут быть розданы по личному распоряжению директора или его режиссеров. Высшая режиссура приводит каждого к его мировому станку труда. А как каждый будет работать на нем – это индивидуальная неповторимость. И сколько бы ролей ни набрал человек, творить он будет только в той, где сумел добиться гармонии. После купания мы пошли в больницу к сестре Александре. В первый раз я был в больнице так рано. Картина, которую я увидел, меня умилила. В огромной столовой за детскими столами я увидел много выздоравливающих детей, обслуживаемых тоже детьми постарше и молоденькими сестрами, и снова поставил себе в укор, что до сих пор не знал ни размеров больницы, ни пределов ее помощи населению. Многие из детей восхищенно приветствовали Иллалиона, и опять я не знал, когда и где они могли познакомиться с ним. Карлики, не поддаваясь никакой дисциплине, бросились к Иллалиону и повисли на нем, как виноград. Из дальнего угла прямо к нам шел Франциск и провел нас со всеми нашими карликовыми ношами к своему столу, где и усадил нас, заботливо предложив нам еду. Завтрак здесь состоял из холодных вегетарианских блюд. Но каждый мог, если хотел, получить и горячий суп, и картофель, кроме всем полагавшихся фруктов. Франциск, как и всегда при встрече со мной, долго, не выпуская мои руки из своей, нежно улыбался. «Так-так, Левушка, расти, красавец, расти». Скоро увидишь жизнь несчастных. копи радость, чтобы их облить ею. Таких увидишь несчастных, о существовании которых до сих пор и не знал. Пора, пора тебе мужать. Не беспокойся, Иллион. Бери их всех и поезжай. Здесь мне помогут. Флорентиец скоро пришлет сюда кое-кого. Помощники мне будут. Ты всегда готов взять любую ношу, Франциск. Но позволяет ли тебе твое здоровье сейчас так много трудиться? Ты иногда забываешь, что флорентиец запретил тебе без дневного отдыха нести дежурство. Не беспокойся, друг. Я провожу регулярно 3 часа в день за книгами. И это составляет такой отдых, что меня хватает даже на ночной обход. Сегодня у меня была великая встреча. Как я был счастлив, что мог спасти загнанную судьбой нищенку от верной гибели. Несчастная уже приготовилась утопить своего новорожденного ребенка и последовать за ним сама. Сейчас и мать, и ребенок радуются жизни. И я уверен, что этот ребенок будет большим человеком. Франциск весь сиял. Любовь так и лилась из него. Лицо, которое не загорало ни под каким солнцем, почти прозрачное, с розовыми пятнами на щеках, это лицо выделялось не только своей белизной среди загорелых и смуглых лиц. Оно выделилось бы и из 1000 белых лиц. Такая высокая сила духовности озаряла все черты этого лица. Еще раз я наглядно увидел, что такое любовь, и вспомнил недавно сказанные мне Иллионом слова: «Ты думаешь, что высокое поведение людей – это героика отречения? Для них же оно – героика творчества и созидания, героика величайшей, непобедимой творческой силы, радости». На живом примере я видел сейчас эти слова Иллиона. И двойственное чувство наполняло меня. С одной стороны, я сознавал недосягаемость для себя сейчас подобной психики. С другой стороны, я все же продолжал думать, что человек приходит к такому состоянию любви только через ряд отречений. Точно подслушав мои мысли, Франциск положил на мое плечо руку и заглянул в глаза. 12 было апостолов у Христа, но один Иоанн шел путем беззаветной любви. Все остальные шли путями самыми разнообразными. И если у каждого из них была своя Голгофа, то только потому, что сила их страстей должна была развернуться в непобедимость и полное бесстрашие, верность и уверенность. Я уже говорил тебе, что знамение креста – это сочетание 4 блаженств. Блаженство любви, блаженство мира, блаженство радости и блаженство бесстрашия. Эти развитые до конца аспекты любви в человеке приводят каждого к гармонии, и чтобы войти и утвердиться в гармонии, каждый идет своим путем. Но придет к этому результату только тот, кто нашел радость в пути совершенствования. Жизнь, вся жизнь Вселенной – всегда утверждение. Строить можно, только утверждая. Кто же не может научиться в своей жизни простого дня, в своих обстоятельствах радость и убеждение, тот не может стать светом на пути для других. Но, Левушка, нельзя примерять крест жизни другого. По собственным плечам придется только один, свой собственный. Сейчас тебе кажется невозможным мой путь, поверь, что таким же невозможным мне кажется твой. Я не могу себе вообразить, как это я сел бы писать какой-либо роман или повесть. И, признавая все величие пути писателя, изобретателя и так далее, я не могу даже и представить себе, Как я мог бы идти одним из этих путей? Кроме смеха я бы ничего не вызвал. Еще меньше я могу вообразить себя в роли Бронского или Анниного, хотя на себе испытал не раз, какая дивная сила, талант артиста и как действенно его влияние. Талант может мгновенно просветлить всего человека, тогда как иные пути духовного воздействия требуют долгого кропотливого труда. Да что искать сравнительных примеров? Если бы мне пришлось вести жизнь и труд нашего общего друга Иллалиона, я бы не мог его нести, так как не мог бы кочевать среди толп народа и умер бы, не принеся никому ни пользы, ни радости. Крест, который несут плечи человека по его простым дням, всегда легок. Но зрение человека так засорено, что вместо гармонии, в которой он должен творить и которую должен облегчать жизнь всех рядом идущих, человек сам же вбивает гвозди страстей в собственный крест. И вместо четырех блаженств натыкается на торчащие в кресте гвозди, причиняя себе рваные раны. Сейчас мы пойдем ко мне. Я дам тебе несколько писем к моим друзьям, живущим сейчас в дальних общинах. Передавая им мои письма, присматривайся к ним. Быть может, тебе перестанет казаться таким страшным делом существование человека, затерянного в безвестном кусочке мира, лишенного шумной арены деятельности. Мы двинулись в комнату Франциска. И я не мог отделаться от удивления, как мог Франциск так метко и правдиво разобраться в моих ощущениях и мыслях. Действительно, я нередко задумывался о жизни людей, которых встречал здесь, людей высокообразованных и талантливых, живших безвыездно в отдаленных селениях. Еще чаще во мне мелькало нечто вроде тоски, когда я представлял себе тысячи людей, не покидавших никогда своих глухих селений, из поколения в поколение довольствовавшихся скромной долей жизни в унаследованном от дедов труде и домах. И все эти мои мысли подсмотрел Франциск, и точно пепел разворошил их сейчас во мне кочергой своей любви. Когда мы вошли в комнату, первое, что сделал Франциск, поднял крышку своего мраморного стола. И я увидел под нею чудесную высокую вазу, как мне показалось сначала. Но то была чаша из красного камня, точно рубиновая, и в ней, переливаясь всеми цветами, кипела жидкость. Теперь я понял, что то был жертвенник. И жертвенник Франциска не был похож ни на один из алтарей, которые мне приходилось до сих пор видеть. Красная, высокая, большая чаша стояла посередине, а за нею полукругом стояли чаши гораздо меньше, самых разнообразных цветов. Сначала мне показалось, что чаш очень много. Но, присмотревшись, я увидел, что кроме красной, чаш было еще шесть. Три из них стояли справа и три слева. Белая, синяя, зеленая стояли слева. Затем некоторое расстояние, и чаши желтая, оранжевая и фиолетовая, все разных форм и огранки, окружали красную чашу. Из каждой чаши поднимался небольшой огонек, такого же цвета, как была сама чаша. Я перенесся мыслями в оранжевый домик, где стоял недавно перед таким же алтарем. Франциск прикоснулся обеими руками к красной чаше. Ее пламя вспыхнуло ярче. Я услышал его шепот: «Да будут руки мои и дух моей чистоты, как чисто пламя твое, когда я буду писать зов твой слугам твоим». Постояв минуту в сосредоточенности, он подошел к письменному столу, достал бумагу и стал писать. Как и все люди, я часто видел, как пишут другие.